16 апреля 1908 года. Вечер. Болгария. София. Российская дипломатическая миссия. Комната подполковника Бесоева. Наследный принц Сербии Королевич Георгий Карагеоргиевич. На этот раз Николай встретил меня в штатском костюме, который он носит не менее уверенно, чем наши аристократы, но все же немного по-другому. Выходец из другого мира в нем просматривается довольно отчетливо. Об этом и о том, что я все про него знаю, вернее догадываюсь, в своей откровенной манере я и сказал ему прямо с порога, чтобы этот пришелец из будущего не вздумал юлить и морочить мне голову. «Ах так!» — с мрачной усмешкой ответил он мне. «Так это даже лучше, потому что не придется тратить время на ненужные преамбулы. Итак, друг мой Георгий, присаживайся вон на тот стул. Уж извини, другого в моей берлоге нет, и задавай свои вопросы». Тут надо сказать, что комната, которую отвели подполковнику Бесоеву, не в пример моим апартаментам, была обставлена крайне аскетично, можно сказать, бедно, и больше напоминала жилище младшего офицера в казарме. Застеленная серым одеялом узкая пружинная койка, крашенная коричневой краской тумбочка, на которую был водружен трехсвечный канделябр, тоненький коврик на полу и тот единственный стул, на который мне и было предложено уместить свое седалище. При этом было видно, что, несмотря на аристократическую внешность, мой новый знакомый легко мирится с этим аскетизмом. В ответ на мои невысказанные мысли, видимо, мое лицо выражало их слишком явно, он, чуть усмехнувшись, сказал: «Знаешь, по сравнению с походным биваком, это действительно верх комфорта. Ну и помимо всего прочего, такая обстановка вполне приемлема, чтобы провести тут 2-3 дня перед тем, как выехать в Варну, где нас будет ждать русский миноносец. А так, постельное белье чистое и сухое, насекомых в кровати нет, в комнате не воняет, и то хорошо. Мы, фронтовые офицеры, люди неприхотливые, где поселят, там и живем. Кстати, тот закуточек, в котором спит император Михаил, когда не ночует у жены, не намного лучше этой комнатки». «У вас там везде так?» — спросил я, продолжая озираться в этом убогом жилище. «Да уж, с моими апартаментами, полными дорогой мебели, никакого сравнения». «Где как?» — Николай меланхолически пожал плечами. «Подсвечники, например, только в музее можно увидеть. Даже в самой нищей халупе висит электрическая лампочка. А в остальном за 100 лет в быту мало что поменялось. Ну, может быть, еще матрасы вместо сухой травы набирают разной синтетической дрянью. И только. Правда, при этом добавились разные штуки, некоторые из которых ты себе даже представить не можешь. Но от их отсутствия я как-то особо не страдаю. Тем более все это роскошное барахло стояло бы скорее в таких президентских апартаментах, как у тебя, а не в этом приюте бедного командированного». Я понял, что Николай не хочет говорить на тему разных технических чудес будущего, и решил сменить тему, тем более, что он сам подал к этому повод. «Скажи, Николай, — спросил я, — а почему ты назвал роскошные апартаменты президентскими, а не королевскими или, к примеру, императорскими?» «А потому что, — ответил он, — императоров в том мире вовсе не осталось». Примечание авторов. Про японского микадо, тихого и незаметного как мышь, Николай Бесоев попросту забыл. «Да и короли, где они есть, носят исключительно декоративный характер. Зато президентов развелось как тараканов. Вон у вас в Сербии 21 века тоже президент, глаза б мои на него не глядели. И у нас в России тоже президент, немного получше. Но самый главный президент там американский, Он даже думает, что является президентом всего мира, хотя мы, русские, с ним в этом очень не согласны. И вообще, несмотря на большие положительные изменения в бытовых условиях, медицине и вообще в благосостоянии, жизнь в будущем опасна и неустойчива. В любой момент все может кончиться либо концом истории, когда человечество просто сгниет в своей блевотине, либо всеобщим апокалипсисом войны, которая несколько раз сможет убить на планете все живое. Нас потому сюда и прислали, чтобы мы, начав действовать с ключевого момента истории, попытались все изменить к лучшему, пусть даже и не в своем мире. «Кем присланы?» — быстро спросил я, не удержав своего любопытства. «Вашим президентом?» «Ну...» — хмыкнул Николай. — Нашей науке до межвременных перемещений, как отсюда до Пекина пешком. В теорию вдаваться не буду, да и неинтересно это, тем более что непроверяемо. По официальной версии мы прибыли к вам сюда волей высших сил, то есть непосредственно самого Творца, решившего нашими руками исправить недостатки естественного процесса. А по неофициальной версии, все это проделки высокоразвитой цивилизации далекого будущего, которая взяла на себя божественные обязанности. С практической точки зрения, как ты понимаешь, разницы никакой. Высаживая нас в этот десант, нам дали единственное ценное указание – поступать по совести, после чего началась вся наша история. Понимаешь? Понимаю, Николай. — ответил я. — А что дальше? — А дальше? — ответил мой собеседник. — Вот уже 4 года мы сурово прогибаем этот мир под себя. Мы хотим сделать его лучше, избежать ошибок, совершенных в нашем прошлом, и устроить все так, чтобы люди поменьше убивали друг друга. Разумеется, это не значит, что нужно все делать наоборот. Но иногда наоборот... Поступать необходимо. Вот как в твоем случае. Балканы — это вообще регион, носящий сомнительную славу пороховой бочки Европы. И поэтому, как только позволили обстоятельства, мы решили перевязать тут все узлы на новый лад. Местную политику тут вершат 3 страны — Сербия, Болгария и Греция. На Сербию и Болгарию у нас имеется прямое влияние. На Грецию косвенное. Так что есть все возможности устроить так, чтобы в местных горах перестала литься кровь и умирать невинные люди. Сербия при этом один из ключевых игроков. Именно тебе, а не твоему младшему брату, предстоит создать будущую Великую Сербию. Он в нашем прошлом пытался, но получившийся уродец, склеенный из черепков, подобно Австро-Венгерской империи, оказался совершенно нежизнеспособен. Словенцы, хорваты, мусульмане-босняки, западные болгары, которых обозвали македонцами, и албанцы не захотели жить с сербами в одном государстве. И это нехотение в критический момент разорвало страну в клочья. «Возможно, это и так», — резко ответил я. «Но все эти народы, быть может, за исключением албанцев, это сербы, испорченные веками австрийского и турецкого владычества. К тому же вы, русские, сами предложили господину Дмитриевичу содействие в обретении территорий к северу от Сербии до предгорий Альп и Триеста включительно, населенные теми же самыми хорватами, словенцами и мусульманами-босняками». «Да, предложили», — согласился Николай. «Ибо при любом другом раскладе он бы не стал так интенсивно с нами сотрудничать. А ваш Дмитриевич — примитивный националист. Ему теория о создании Великой Сербии важнее реальных политических раскладов. Ваша позиция, Георгий, должна быть совсем другой. Допустим, австро-венгерская армия разгромлена, в Будапешт вошли русские войска. В Вену германские, сербская армия вступает в Боснию и Хорватию, где ее встречают цветами». «Погодите, Николай», — сказал я, — Вы только что сказали, что хорваты и босняки ни за что не смогут ужиться с сербами в одном государстве. — Это потом, — ответил он. — А первоначально все будет достаточно радужно. Хорваты, босняки и сербы все-таки разговаривают на одном языке. И после австрийцев, которые воспринимались как чистые оккупанты, ваши солдаты будут считаться у местных своими. Потом кайзер Вильгельм объявит аншлюз и заберет под свою руку земли, населенные немцами, а империя Габсбургов исчезнет с карты мира, как страшный морок. В то же самое время похожие события будут происходить с Османской империей, только там главными бенефициарами ее расчленения будут Российская империя, Болгарское царство и немного королевства эллинов. Интерес России на той территории – это зона проливов и прилегающие территории, а также населенные армянами земли на Турецком Кавказе. Ну да ладно. И вот представьте, что боевые действия закончены, территории разделены. Где по справедливости, то есть болгары к болгарам, греки к грекам, сербы к сербам и немцы к немцам, а где и по договоренности, то есть жирные куски главным победителям. Представил, кивнул я, ибо имел уже общее понятие о русском плане раздела территории Балкан. Русский император, конечно, не смог бы удовлетворить все пожелания, но максимально старался следовать описанному Николаем принципу справедливости. Вообще на Балканах достаточно места, где население так перемешано, что там сам черт ногу сломит, пытаясь разобраться, кто тут откуда, на каком языке говорит и как молится Богу. «Так вот», — сказал Николай, — «прошло, предположим, 20 лет. За это время германоязычные австрийцы стали просто немцами. Западные болгары-македонцы слились с основной частью болгарского народа. Греки Смирны и архипелага полностью интегрировались в греческое общество. И только на территории Великой Сербии, или как там будет называться твое государство, словенцы, хорваты и босняки продолжают чувствовать себя чужеродными элементами в сербском государстве. Конечно, в обычных условиях чувство на хлеб не намажешь, но обычные условия бывают не всегда. При малейшем политическом потрясении, в том числе и во время войны, у этих народов появятся лидеры, которые подтянутся за поддержкой. Кто к Германии, кто к Италии, а кто к далеким англосаксам. Как только появится надежда развалить твое государство, поддержку сепаратистам тут же окажут все государства Европы. Ибо у вас сербов они воспринимают как своего рода маленьких русских, на которых можно выместить все, что не удалось сделать с большой Россией. Я вспомнил рассказ господина Дмитриевича и кивнул. Русский представитель, который вел с ним неофициальные переговоры, немного рассказал о том, как в будущем сложилась судьба государства, созданного моим братом. Потоки сербской крови во время той смуты были самыми густыми и обильными. И в то же время сербов, что были главными жертвами, европейские государства дополнительно сделали и главными виновниками той бойни. Нет, нет и еще раз нет. Совершенно немыслимо допустить повторение той истории. Но и не брать себе обещанных нам территорий мы тоже не можем. Во-первых, на тех землях тоже живут сербы. Просто они перемешаны с хорватами и босняками. А во-вторых, если этого не сделать, Сербия так и останется мелким, ничего не значащим балканским государством. И при этом нас совершенно не будет утешать тот факт, что другие государства вокруг Сербии будут такими же мелкими и ничего не значащими. С этим противоречием наверняка можно хоть что-нибудь сделать. Да только я пока не представляю, что именно. Естественно, я спросил Николая о том, можно ли каким-нибудь способом преодолеть это противоречие. На что получил очень интересный ответ, который заставил меня задуматься. «Знаешь, Георгий, — сказал он, — как мне кажется, все эти несчастья произошли с Сербией, из-за чисто человеческого фактора. Вы, сербы, древний народ, страдавший на протяжении большей части своей истории. И это свое историческое страдание вы в буквальном смысле возвели в культ. Там, где у русского народа история побед, расширение территории и одоление врагов, там у вас страдания, страдания, страдания. Из-за этого вы мысленно поставили стену между собой и хорватами с босняками, которые для вас являются ренегатами, отказавшимися от страданий путем смены веры. И пусть прошло уже несколько сотен лет, но вы все равно считаете их предателями и вероотступниками. «А разве они не предатели?» — воскликнул я. «Разве они не предали наше сербское первородство за миску чечевичной похлебки?» «Вот видишь», — строго сказал Николай, — «ты реагируешь как истинный серб. Но это должно быть изменено, если ты хочешь на основе Сербии создать новое государство Югославию, а не просто увеличенную Сербию, которая неизменно развалится, потому что сербы перестали быть в ней большинством, а остальные не желают больше жить в их государстве. Я тебе говорю об этом, потому что помимо обретения территории, тебе будет необходимо создать новую политическую нацию. Успеешь сделать это на протяжении своей жизни? Тогда войдешь в историю как король Георгий Великий, а государство, созданное тобою, останется стоять в веках. А если не успеешь или не сумеешь, то все кончится так же, как и в нашем мире, распадом и резней». Слова эти заставили меня задуматься. Несомненно, пришельцы из будущего, вроде Николая, помимо технических штучек, которые можно внедрить в нашем времени, использовали свое искусство влиять на людей. Ведь те же Анна и Феодора только на первый взгляд были похожи на русских девиц из чиновных семей средней руки, которыми они являлись по рождению и начальному воспитанию. Но потом они попали в кадетский корпус для сирот, где на их личностях оставили плотный и несмываемый отпечаток люди вроде моего знакомца Николая. И изменения были очень сильными. Ни одна нормальная девица не осталась бы ночевать в одной комнате с незнакомым мужчиной, да еще спать с ним в одной постели. Это же уму непостижимо. А эти отнеслись к этому почти как к обыденному делу и даже намекнули, что если наши взаимные симпатии будут увеличиваться, то меня может ждать и нечто большее, чем ночевка в одной кровати. Даже слушать такое было ужасно грешно и стыдно. А им хоть бы хны. Слышала бы о таком моя сестрица Елена, наверняка бы упала в обморок от одной только мысли, что можно вот так, невенчанной, лечь с кем-то в постель. Хотя мало ли случаев, когда девушка выходит замуж за старика, отдает мужу в первую брачную ночь свою девственность, а потом напропалую начинает гулять по любовникам, да так, что пыль стоит столбом. И что из этого лучше? Не знаю, не знаю. Но понятно одно. Если я, став королем, захочу из сербов, хорватов, босняков и прочих создать новую нацию югославов, то мне нужно научиться влиять на людей так же, как умеют это делать пришельцы из будущего. И учиться надо не у Николая, который в этом разбирается только в самых общих чертах, а у тех же людей, которые обучали Анну и Феодору. А пока мы едем в Петербург, мне надо будет получше приглядеться к моим названным сестричкам. Приняв это решение, я попрощался с Николаем и пошел в свои апартаменты присматриваться к сестричкам, а на самом деле спать под их охраной.